Признание. Часть первая. Услуга за услугу. Дорогой, не засиживайся допоздна. Ты, конечно, великий волшебник, но отдыхать тоже надо. С ласковым укором напомнила мне жена, прикрывая бесшумно дверь кабинет. Я оторвался от бумаг и невольно улыбнулся. Никогда не предполагал, что свяжу себя узами брака. Что произойдет это добровольно, да еще я буду стремиться к обычной женщине, стараться для нее. Впрочем, то, что меня, мага Севера, известного своей магической силой, жена будет видеть или легкомысленным писателем, или скромным ученым, тоже не догадывался. Не раз я пытался ей открыть глаза, но моя дорогая неизменно считала, что я чрезмерно застенчив, потому и скрываю свое ремесло. И неизменно твердила одно и то же: «Кем бы ты ни был, дорогой, я тебя люблю. Что бы ты ни сделал, я горжусь тобой. Не надо ничего мне объяснять, мне и так хорошо». Всю свою жизнь я избегал драматических событий, связанных с женским полом, держась в рамках равнодушной приветливости. Не было в моей жизни ни истории особенно счастливой или несчастной любви, ни трагедии, ни комедии. Я считал, что по складу характера холостяк, имел такие же привычки, думал только о себе, жил карьерой, пока порог кабинета не приступила бывшая студентка нашей академии и самая непредсказуемая волшебница Клео Мерман. Впрочем, и в тот поздний зимний вечер я был в себе уверен. «Здравствуйте, ректор!» Учтиво поклонилась волшебница, стоя у дверей, а ее плетение с причудливыми лиловыми узорами подошло к моему и очень украсило мрак кабинета, заодно его осветив. «Я не поздно? Можно вас отвлечь?» «Жаль, Манкина рядом нет. Тот бы сказал: не блестит, а светит. Странно, что стихи писать не начал. Но пока Клео обучалась у нас, небогатая речь Манкина заметно расцвела. Садись скорее, Клео. Рад тебя видеть. Я ее не ждал, но всегда приятно, когда выпускники приходят в академию, они делают посторонние лица при встрече, считая, что достойны стать богами. Будь неладен культ Исака. Он, видите ли, стал бессмертным и равным богам». «Знала, что найду вас на работе в столь поздний час», — аккуратно опускаясь на стул напротив меня, призналась гостья. «Я лишь пожал плечами. А где я должен быть?» «Что-то случилось?» — спросил я на правах хозяина, отодвигая от себя яркую настольную лампу, чтобы получше разглядеть Клео. Она почти не изменилась. Похудела после болезни, но сходство есть, куда более отчетливое, чем раньше. «С кем?» «С кем надо. Впрочем, теперь мне не требовалось доказательства, чтобы подтвердить догадку. Когда Клео упала, опустошенная у нас на глазах, я поймал знакомый до боли взгляд, моливший меня о помощи. Взгляд, который я не видел целую вечность». «Нет. Можно вас спросить, ректор Грамм?» Я кивнул. «В дипломе, что мне выдали, моя специализация». Я внутренне улыбнулся. «Да, это был ловкий ход с моей стороны, но и чистейшая правда. Даром примерять влюбленных Клео обладала. Более того, в академии он развился. Вначале студентка устроила своих подруг, а перед вручением диплома девчонка совершила невозможное. Помирила давно поссорившихся влюбленных, да не кого-нибудь, а героев, ставших богами. Исако с Исхако. Благодаря Клео те помирились, а академия в их лице получила божественное покровительство. А ведь я помню то время, когда Исако не был богом. Исхака носила совсем другое имя, а у меня был друг, которого любовь молодого Исака и его юной избранницы задела так, что он поплатился за свою настойчивость и был Исака повержен. Я тоже был молод, и долго не мог смириться с потерей. Мой друг обладал недюжиной магической силой, и я не мог поверить, что тот проиграл в поединке обидчику. Что-то тут было нечисто. Друга я с тех пор не видал. Он исчез, как я не пытался его разыскивать, а потом довольно скоро Исака стал богом и магом невиданной силы. Я жил и умнел, постепенно понимая, откуда взялась его божественная магическая сила, и помалкивал. Будущий бог и его родня кое-кого уничтожили, а именно всю семью его возлюбленной, которая чинила препятствия влюбленным и могла обвинить бога в недостойном поведении. Мой друг был братом будущей Исхака. С его бесславным исчезновением прервался род. Как известно, Исхака бездетна. Все-таки не все боги, как Исака. Есть справедливые. Надо ли говорить, что я не испытывал пиетета ни при упоминании Исака, ни тем более Исхака, и все же стоило признать, Клео совершила чудо, их помирив. Возвращаясь к ее робкому вопросу о даре, прописанному в дипломе, скажу, что все мы, профессора магии, видели в ней и другие. Но я настоял на такой специализации еще до того, как Клео взялась за богов. Я хотел замаскировать наличие остальных даров. Решил неспроста. «Что не так?» – мягко спросил я. «Все маги подтвердили наличие этого дара у тебя, а твоя блестящая демонстрация до сих пор у всех на слуху!» На похвалу волшебница зябко поежилась. «Боюсь, ректор, это была очень удачная случайность!» Она смотрела умоляюще, взглядом требуя подтвердить или опровергнуть. Я отвернулся на мгновение. «Понятно, проклятое воспитание полезло!» Помню, как только мы начали учить эту даровитую девочку, ко мне то и дело наведывались то Мора-Мара, то Манкин со своими наблюдениями и подозрениями, когда мне надоело, что двери кабинета без конца открываются, как на проходном дворе, и я запер их на ключ. И свистящим шепотом сообщил обоим, никто не говорил, что с ней будет легко». В гениальных всегда углы заметнее, чем у остальных. Вы смотрите на нее, как на мага. Она себя считает обычной девчонкой, обычной. Обоим выговор, занесением в личное дело. «За что?» Хором ошеломленно спросили мои профессора, стараясь понять, а не возмутиться. «За близорукость!» — цыкнул я. «Она не видит плетений». «Вообще не знает, что это такое! Вы должны были мне об этом сообщить, а не я вас посвящать в тайну, маги!» Долго мои коллеги приходили в себя от новости. «Слыханное ли дело, маг не видит плетений! Какой же он маг?» «Как так?» «Не может быть!» — подпел Манкин. «Хватит!» — оборвал я. «У нас есть, ей сложнее, вам легче, не так ли?» «Не сметь говорить!» «Почему?» «Смысла нет! У нее психика нормального, обычного человека! Им не открывают магических вещей! Они их не воспринимают! Хотите мне ее с ума свести?» «Не сметь ее дергать!» Я указал обоим на дверь. «Хороши, голубчики! Мора-Мара! Чует и зрит! Где ее проницательность?» «Манкин, любитель плетений, посидел бы да покумекал, откуда золотые и золотистые разводы в вязи, а также очень много солнечных ассоциаций. Знаток!» Меня первая догадка посетила после экзамена, когда я по обыкновению перебирал перед сном события трудного дня. Я не смел верить смелому предположению, а когда надежда зародилась в душе, не спал до утра благодаря богов». Невольно я начал собирать досье, вспомнил, что она дружна с тенью. Все сходится, повторяется. Потом пришло на ум, как вела себя девочка, будто случайно пришла к нам. Кто же надоумил ее оказаться здесь? Может, ее тоже хотят скрыть в стенах Академии, как ее подругу Тень? Не случайность, Клео. Могу поклясться. «Я верю вам, ректор», — тут же возразила гостья. «Но не уверена в себе, да, дорогая? Просто нужно с кого-то начать, вот и все». В душе я усмехнулся. «Вот бы ее на Манкина натравить». Недалекий наш маг запутался окончательно за 5 лет. Плетение девушки ему по душе или сама Клео? Но студентка вела себя правильно и поводов очарованному профессору не давала. Даже Мора Мара заметила. А Манкину ничего не светит. Слишком почтительно. Оно и к лучшему. Получит диплом и охмурит, махнул рукой я. Для меня эта пара была делом решенным. На мой взгляд, они идеально подходили друг другу. Манкин расточал бы ей комплименты, а волшебница расцветала бы, уверившись в своей силе. Я бы хотела попробовать поработать с вами, профессором Моромарой и профессором Манкиным, услышал я, а потом увидел, как выпускница в смятении поднимается на ноги, уверенная в отказе на столь откровенную просьбу, и собирается спешно откланяться. Потеха, эгоистка Моромара, влюбленный в Клео Манкин, почему бы, собственно говоря, не помочь нашей лучшей выпускнице? Женит она меня? Сомневаюсь. Может, будем надеяться на это, до меня очередь не дойдет. Свести ее с профессором будет кстати. Наверняка благородная Клео захочет отплатить человеку, которого она глубоко уважала, за то, что тот потратил немало сил на ее восстановление после опустошения. Думаю, благородный Манкин не станет в данном конкретном случае ломаться. Настолько все слажено между ними и предсказуемо, даже скучно. «Клео, успокойся!» Я протянул руку на случай, если придется задержать волшебницу в случае бегства. «Мне твоя идея нравится. Хорошо, что пришла к нам. Попробую тебе помочь. Сама понимаешь, приказывать магам не имею права, но твое предложение передам. Я, во всяком случае, в твоем распоряжении. Но услуга за услугу, Клео». «Я слушаю, ректор». «Очень личное, Клео», — предупредил я. «Я знаю, что ты молчишь о многом, но могу поклясться, что ни слова не скажу о том, что услышу». «Не нужно клятв. Я доверяю вам», — второй раз за вечер повторила волшебница. «Что вы хотите узнать от меня?» «Расскажи мне без утайки, что произошло с тобой в день вручения диплома. Что видела, слышала, подумала, пусть даже глупая». Клео Меромара заколебалась. «Ректор Грам, я молчу, потому что не понимаю многого. А иногда случившегося просто боюсь», — она говорила почти шепотом. «Я не хочу навлечь месть богов». «Я не из любопытства спрашиваю. В некотором смысле я обязан знать, что с тобой случилось. На тот момент ты была студенткой Академии, значит, я ответственен за все. Я не боюсь опасности». «Хорошо», — коротко согласилась Клео. И я в который раз поразился, другая бы еще час спорила. Не глядя на меня, волшебница негромко заговорила, а я обратился вслух. «Биоматериал, двери, полумара, появление мага, разговоры, ее коридор, руки в полутьме». «Боги! Эта девочка за несколько часов прожила жизнь, почти умерла, если бы не мы, то умерла бы точно, и заново родилась. И она думает, что бездарна, живет на 2 мира. Покажите мне хоть одного мага, кто способен жить в обоих мирах и стать ценным и там, и там». «Ты молодец, Клео», — с чувством сказал я, когда обрел дар речи. «За твою откровенность я готов позволить тебе переженить всех преподавателей. Только умоляю, не на студентках Академии. Нам позор ни к чему. Завтра же сообщу о твоей просьбе». Клео Меромара давно покинула кабинет, а я ходил из угла в угол, раздумывая. Встреча с Исхака, которую выпускница приняла за Полумару. Горела от божественного огня, но выжила, как ни в чем не бывало. Преображение Исхака. Вот в этом пункте мне все предельно ясно. Дорога через сон осколков, по описанию это он, как она попала туда. Дверь открылась для нее с ее слов, единственная. Но в сонме не гуляют. И уж, конечно, не возвращаются. Когда я знал, что догадка моя верна, доказательства посыпались одно тверже другого. Добровольное самоопустошение. Что ты наделала, девочка? Даже я не знаю, к чему приведет твоя воля. И все из-за моей дурацкой шутки, что недоровитые станут биоматериалом. Невероятная история. Как ты сама. С виду простенькая, но тебя выдают манеры, слова и выражения глаз и плетение, само собой. Скоро, очень скоро себя проявит твое происхождение, истинное, нечеловеческое, обычное, магическое. Часть вторая. Надежда. На следующий вечер мы, я, Моромар, Манкин, поступили в полное распоряжение подошедшей молодой волшебницы. Мои коллеги восприняли новость с удивлением, но узнав, что я без пререканий готов расстаться со свободой, последовали за мной, без смешков, ерничания. Непонятно. Положим, у Манкина повод сблизиться с волшебницей, но Моромар... Клео не взялась за одного, другого, третьего... Как обычно, почтительно побеседовала с нами троими в течение часа на совершенно посторонние темы. Даже вопросов не задавала, больше слушала. Уверен, не только я. Никто не понял, что она уже исполняет заказ. После лекций мне позвонила Клео и попросила выйти в город. Найти ее было несложно. Не успел я войти, волшебница тут же представила меня миловидной женщине, как есть, ректором академии. Я обомлел. Говорить правду незнакомой обычной женщине? Мы сидели втроем за столиком в кафе. Клео вела остроумную беседу, заставляя нас реагировать на ее реплики. И мы с обычной женщиной, от которой я отводил глаза, а потом они опять останавливались на ней, смущенно улыбались друг другу на словоохотливость Клео. На полуслове ее оборвал звонок телефона, и та с извинениями утекла, напоследок мысленно мне передав, что цветы уместны любые. Я послушался, и когда провожал женщину, создал букет цветов из воздуха. «Да вы настоящий волшебник!» — восхищенно воскликнула прекрасная незнакомка. «Знал я о ней до плачевного мало. Зовут Надеждой, работает в маленьком магазинчике концтоваров, вот, пожалуй, и все. Цветы. Подумаешь, эк и невидаль, каждый так сможет». Но женщина в неподдельном восхищении глаз не сводила с букета. Ее непосредственность развязала мне язык. «Может быть, вы согласитесь прийти ко мне?» «Не прямо сейчас!» Я путался и терялся, надеясь на поддержку и понимание. «Вы приглашаете меня в гости?» — серьезно переспросила женщина, словно ушам своим не верила. Я молчал, ожидая от нее ответа, как приговора. «Я с удовольствием приду к вам, даже если вы не будете дарить мне таких восхитительных цветов. Но Клео мне намекнула, что у вас много работы». «Клео!» На следующий день та не появилась. Но как только я ее увидел, сразу же заперся с ней в кабинете и отчаянно забормотал. «Что ты наделала?» «Я не могу!» Клео сидела, хлопая глазами, будто не выспалась, и ничуть не волновалась. Я взмахнул руками. «Я подарил цветы!» «Не понравились?» «Понравились!» «Я пригласил в гости!» «Отказалась!» «Согласилась!» «Так это отлично, ректор Грам! Вы настоящий кавалер!» — воскликнула от души Клео, и я подался к ней. «Она вам нравится?» «Очень!» — робко признался я. «Но как ты себе это представляешь, Клео?» «Представляю что? Как она идет к вам в гости? Вы можете договориться о встрече где-нибудь, хоть в том же кафе, а потом вместе придете». «Прекрати! Она обычная женщина, а я маг! Ты знаешь, сколько мне лет?» «Она интересовалась вашим возрастом?» «Нет. Но, по-твоему, я должен ее обманывать?» «Можете сказать правду. Она вам поверит, что вы маг с солидным возрастом, а ваши дети, возможно, унаследуют магические способности». «Наши дети?» У меня иссякли слова и эмоции. «Не надо, ректор Грам», — серьезно и тихо сказала Клео. «Я знаю, о чем говорю. Я у своих родителей появилась очень поздно. Папа у меня, правда, не маг». «Да что ты? А ты уверена в том? Мне лично твое плетение говорит об обратном. Дар, как правило, наследуется от отца, так что не надо мне рассказывать». Я прикусил язык, чтобы не вырвалось лишнее. «Вы понравились ей», — грустно сказала она. «Что ж, если вы считаете это несолидным для такого важного мага?» «Она так сказала?» — перебил я, как только понял Клео. Вмиг из головы вылетели все сомнения. «Женщины о таком не говорят». Я встретился с умным взглядом. «Это и так видно. Ваше личное дело, ректор, молчать или говорить. Если переиначить слова умного человека, любовь как дар. Или есть, или ее нет. Вот и весь сказ». «Слова Манкина привела. Говорю же, выйдет пара. Ох, Клео, шла бы ты к нему. Помогла, ничего не скажешь». Гостью я принимал по высшему разряду. Та улыбалась, но была сдержана, а я изо всех сил старался ее поразить и удивить. Ничего не вышло. Не было ни доверчивости, ни непосредственности, которую я старался заслужить. Я сразу упал духом. Понял, что по доброй воле больше не придет. Я так и думал. Знал, это всего лишь чары Клео, а не расположение женщины. Я оказался прав. Женщина распрощалась со мной и пропала. Я сначала места себе не находил, потом загрустил и в конце концов начал ее разыскивать. Нашел в больнице со сломанной ногой. Что я тогда не передумал? Может, это козни моих врагов? Чья-то шутка? Месть? Это из-за меня, из-под насупленных бровей выдал я. Надежда еле заметно кивнула. Задумалась и упала на льду. Замечталась, извиняясь, сказала моя любимая. Что уж тут скрывать? Ее слова для меня прозвучали лучшим признанием в любви. Думала она обо мне. Клео посоветовала не исцелять больную. Вы же шифруетесь? Не хотите, чтобы она знала, что вы маг? Иди, девочка, со своими советами, разберусь как-нибудь. Постарше тебя, поопытнее. Месяца не прошло, а моя Надя ходила сама, и я не впопад открылся. Маг, люблю, дети могут быть тоже магами. Женщина моя, не раздумывая, поддакнула. Конечно, волшебник. Тебе, наверное, несколько тысяч лет. Знаю, что любишь. Твои цветы, что дарил, до сих пор не вянут. Ты еще ректор академии, забыл? Солидный человек. Очень занятой, некогда о себе подумать. Клео говорила. Надя задорно сморщила нос. Напряжение спало, но как мне перебить ее легкомысленный тон? О серьезном речь. Надежда словно не желала воспринимать очевидное. Это все ни к чему, мой хороший. Я давно тебя полюбила, так что ты для меня и волшебник, и ректор, и красавец, и отец наших детей, если тебя не смущает, что я девушка в возрасте. И муж? Сбоку предложил я. Надежда кивнула. И этого оказалось достаточно, чтобы я простился с холостяцкой жизнью безо всякого пари. Часть третья. Подтверждение дара. Моя свадьба была первой, Моромара брака сочеталась не намного позже и спешно. Связано это было с небывалой горячностью влюбленных. Те ни в чем не уступали друг другу. Никогда бы не подумал, что нашу госпожу-волшебницу будет радовать, что ее ревнуют, проверяют, устраивают сцены. Ни за что бы не поверил, что у Моромары такой темперамент. Ее брак — это противостояние двух сильных личностей, магов, страстно влюбленных. Просто замечательно, что ее муж часто находился в отъезде. Иначе бы эта парочка разнесла мне Академию и не обратила на это внимания. Не только из-за их горячности, но и последствий их соединения. Моромара, выйдя замуж, не стала слабее. А дар, я бы сказал, обострился, то есть стал глубже. Видели бы вы эту солидную волшебницу. Теперь она выглядела не намного старше поступивших студенток, а красота ее блистала новыми гранями. Ничего Моромара не потеряла, расставшись со свободой, разве что покой. Но, похоже, это ее не волновало. Я сравнил бы ее с вихрем. Волшебница вечно была в движении. С Манкиным Клео возилась не меньше полугода. Я втайне радовался, что профессору хватило ума растянуть удовольствие и привязать волшебницу к себе. Клео чуть ли не ежедневно появлялась в академии ближе к вечеру. Ее встречал, уже поджидая профессор. Та продевала свою руку под его локоть, и оба они уходили. А окружающие подмечали, что внешне они стали немного похожи друг на друга, задумчивые и немногословные. Что говорить-то, если понимают друг друга? Плетение опять же выдавали их. Наверное, Манкин теперь не мог глаз оторвать от собственного плетения. Таким неповторимым оказалось оно, совсем не прежнее, строгое. Плетение Клео всегда было богатым и оригинальным. В общем, смотреть на них было приятно. Гармоничная пара во всех отношениях. Клео с Манкиным выглядела куда увереннее, а его магическая сила приобрела цельность. Так они не один месяц радовали нас, потом Клео пропала. Но в профессоре не было беспокойства, значит, теперь милые встречались в домашней обстановке. Наконец, однажды Манкин пришел в академию и проставился. Они, видишь ли, по-тихому поженились. Ей неудобно. Она так захотела. Моромара нарочно молодожена напоила. Уж больно пройдошливое выражение глаз у нее было, когда она намекала на первые испытания семейной жизни. Не знаю, чего добивалась волшебница, но Манкин, разомлев, уснул, так что нам с ней пришлось доставлять его домой. Дверь на наш стук открыла... «Валя!» — выдохнула Моромара, не веря глазам. «Привет, подружка! Здравствуй, Грам! Что вы сделали с моим мужем?» Женщина отошла, не мешая нам вносить спящего и устраивать в комнате. Мы с Моромарой переглянулись. Разговаривать с легендарной одной из пяти было не о чем. Не спрашивают же: «Ты жива?» «А-а-а, мы думали, погибла». «Хорошо, что пришли», — так же тепло заметила Валя, стараясь не видеть нашего смятения. «Он уговаривал меня выйти в свет, но не могу». «Но вы пришли? Отпразднуем встречу?» Старая знакомая улыбнулась, и у нас отлегло от сердца. Она изменилась, но ее расположение осталось прежним. Потушив свет, мы ушли на кухню, где вечер-ночь наверстывали упущенное. Слушали и говорили, вспоминали и делились свежими новостями. «Я не знал, что у вас с Манкиным тогда...» Я намекал на время Великой войны, и Валя, понимая, кивнула. «Взглядами пару раз обменялись, вот и все», — тихо призналась хозяйка. «Никак я не думала, что еще буду счастлива. Ваша волшебница постаралась. Страшно верить, что через столько лет, и ты не молодая девочка». «Так и он не мальчик», — с вызовом заметила Моромара. «Все правильно, Валя, мы-то знаем. У мага любовь одна, а он тебя не забывал. На вступительном знаешь, как взъярился? Манкина хвалить лишний раз не надо, а то зазнается. «Почему это?» – услышали мы профессора. «Тот появился свежий и довольный». «Ты что, притворялся?» – изумилась волшебница. И тут же отпустила пару выражений, от которых покраснел даже я. «Спасибо, коллеги. Вы настоящие друзья!» – не слушая, смеялся Манкин. «Никогда так комфортно не добирался до дома». «Кстати, о доме!» – напомнил я, прерывая возню. «Раз уж ты в порядке, нам пора. До встречи, Валя. Ждем тебя к нам. Я теперь тоже женат». Женщина улыбнулась без натяжки и кивнула. «Вот как это так, а?» – спросила меня Моромара, когда мы брели в потьмах. «Очень я рада за Манкина. История, конечно, небывалая, а все же. Как это так? Ты же видел, что она ему по душе. Я видела. Я думала, он привязывал ее. А получается, отвязал». «Дар», – промямлил я, – «женское чутье». «Я не понимаю», – горячилась волшебница. «Ей нужно было только руку протянуть, а она...» «Спроси у нее сама при случае», – буркнул я недовольно. Моромару я сдал с рук на руки. Ее муж, увидев меня, тотчас успокоился. «Ректор Грам, зайдете?» «Нет, спасибо. Самого дома заждались». В окнах и правда горел свет. Клео позвонила, сказала, что Манкин женился. Ласково глядя на меня, сказала жена. «Мне бы еще позвонила», – буркнул я. «Зачем?» «Я рассказал о казусе. Свинье, что подложила Клео. У Нади заблестели глаза». «Здорово! Молодец! Разыскала его давнюю любовь. Чем же ты недоволен, дорогой?» «Мы думали, что они поженятся. А она обвела Манкина вокруг пальца». Жена покачала головой. «Ну что ты? Клео серьезно относится к своей работе. Это было бы непрофессионально. Я не удивлюсь, если она не догадывается о ваших планах. Есть люди, которые в других разбираются, а в себе ничего не смыслят. Я думаю, Клео однолюб. И не о Манкине ее мечты». «А о ком?» Надежда посмотрела на меня лукаво. «Об этом должен знать ты. Кто из нас волшебник? Вот ты, почему раньше не был женат?» «Не знал, что ты есть», — признался я. «А чего ты замуж не торопилась?» «Да все что-то не то. Хорошие люди, но не мои. Просто так замуж выходить, чтоб было, тоже как-то. А в тот день я зашла в кафе, меня встретила Клео, попросила сесть за столик и сказала: «Сейчас придет один человек, я вас попрошу, при нем не говорите, молчите». «Почему?» «Чтобы понять». «Ты пришел, она заговорила, я молчала, как она просила. И знаешь, Клео оказалась права. Пока была нема, я поняла, что ты приветливый, милый, добрый, лучший человек для меня». «Я тоже понял это быстро, без слов». «А ты, значит, обиделся на Клео, что она не поступила, как вам хотелось?» – засмеялась Надежда. Я, не удержавшись, улыбнулся. От непредсказуемой волшебницы бесполезно ждать, что она сделает, как ожидается. Всегда повернет по-своему. Как бы то ни было, Аманкин счастлив, Моромара счастлива, я и говорить нечего. Итак, Клео, наш повод для пари, безжалостно переженила нас, блестяще в очередной раз подтвердив свою специализацию, и уже не было речи о случайности. Она не остановилась на нас. Заказы посыпались на нее. Много в нашем мире одиноких магов и волшебниц, гораздо больше, чем семейных. Клео, кстати сказать, свое одинокое положение считала частью ответственности. С течением времени она или ее плетение привлекали к себе, ей делали предложения, которые волшебница вежливо отклоняла. Другие пытались покорить сумасбродством и натыкались на лед в ее глазах. Магическая сваха поставила себя так, что никто не заикался. «Как же так? волшебница, примиряющая влюбленных, почему у тебя самой нет мужа и детей? Разве не должна ты являть собой образец семейного счастья?» Любой, видевший ее издалека, понимал, по плетению в первую очередь, эта волшебница сильна в любовной магии, и равных по дару ей нет. Я знаю ее происхождение, отца. От души желаю Клео счастья. Дай боги ее жениху, хорошую невесту.